Глава 9. Лена, конечно, в прошлой жизни сказками не увлекалась, но все же предполагала, будто истории волшебной любви выглядят несколько иначе. Что по факту она имеет? Принц в наличии есть. Точнее сказать, герцог, но не суть. Красив, богат и не женат. Пока не женат. Все. На этом схожесть с немногими увлекательными фэнтезийными фильмами и книгами, которые она хоть краем глаза видела, заканчивалась. Для начала, что это ее суженый вчера вытворял? Девушка сидела на занятиях по целительству, и вместо того, чтобы вникать в смысл лекции, которую весьма нудно, кстати, читала молодая женщина, представившаяся мастером Ренатой, полностью погрузилась в воспоминания о минувшем вечере. Ко всему прочему, Елена Михайловна все же чувствовала, что начинает плавать в местных титулах и профессиональных градациях. Насчет герцога, в принципе, понятно. Он второй по значимости человек в империи и родной брат правителя. Ок. Дальше какая-то муть. Условно существует деление на высшую кровь и благородных. Первые – потомки некого, прости господи, дракона, которых чудесным образом породил. Как? Лена знать этого не хотела. Ее рациональный, воспитанный в условиях урбанизации и развитого современного мира мозг отказывался нормально реагировать на существование таинственной силы, с помощью которой эта высшая каста управляла стихиями. Однако своими глазами видела показательные выступления Виконта, и тут не поспоришь. Хотя то, что таинственный дракон-прародитель пропал много времени назад, ее все же радовало. Говорящие мудрые ящеры, хоть убей, ассоциировались у нее с динозаврами, а вот увидеть плюющегося огнем птеродактиля она точно не готова. Благородные – люди, чьи семьи в прошлом, настоящем и, скорее всего, будущем связывали свои судьбы с той самой высшей кровью. Соответственно, обладали не силой, а так называемым даром, благодаря чему становились магами. Целители – лечили, созидатели – созидали, некроманты – некромантили. Все логично. Мастерами называли профессионалов, которые, отучившись в академии, выбирали магию своей работой. Там дальше шли какие-то ступени, означающие уровень владения ремеслом. Рената, к примеру, назвалась мастером третьей ступени. Судя по тому вздоху, который прокатился по аудитории, это нечто значимое. Лена, честно говоря, крутости не оценила, но чтоб не отличаться, тоже пару раз охнула. А вот дальше начиналось нечто загадочное и странное. Судя по тому, что рассказал Мартин, пока не явился герцог и не помешал им, этот мир создал дракон. Однако потом неизвестно откуда нагрянула серая госпожа. Как говорится, все проблемы от баб. А потому с ее появлением начался глобальный передел территории. Эта дамочка, что логично, хотела править миром. Дракон подобных желаний не разделял. В итоге бабенка была отправлена на дальние острова, где ей поклонялись словно богине. Правда, вряд ли по доброй воле состоялась ее ссылка. Из краткого описания Мартином географических особенностей вытекало, что доставшееся дамочке место мало походит на курорт. Если империя – благодатная земля, то острова – скалистая местность, где особо не разгуляешься. Елена Михайловна подозревала, что серая госпожа в местном пантеоне. Собственно говоря, это смерть. Однако, как утверждал Мартин, дамочка весьма даже реальна. То есть не эфемерный образ в балахоне и с косой, а вполне себе настоящая женщина, правда наделенная мощной силой. Потом история путалась окончательно. Отчего-то однажды дракон исчез. Пропал. Мартин не мог объяснить, куда делся великий прародитель и на кой ляд вообще это сделал. Однако серая госпожа не кинулась сразу загребать себе весь мир, а выдержала паузу, причем достаточно немаленькую, и лишь потом направила своих некромантов на завоевание империи. Два вопроса рождал сей факт. Почему не участвовала сама? Противостоять-то ей никто не смог бы. И что особенного именно в этой территории? Но вот вряд ли ее интересовал местный чернозем. Кроме дальних островов есть еще Эвендайл, земля эльфов. Куда ж без них? Те живут обособленно, однако полного отказа от связи с миром нет. Далее каньон. Именно так, с большой буквы. На вопрос, что с местным населением данной части мира, Мартин ответил, мол, никому то неведомо, породив еще больше недопонимания. В общем, все песни о сытой и прекрасной жизни, которые соловьем исполнял Виконт, уже не казались Лене столь достоверными. Ну и вернемся к нашим баранам, а точнее к одному весьма привлекательному. Честно говоря, Елена Михайловна пережила глубокий стресс и эмоциональный срыв. Стоял себе мужик, никого не трогал, и вдруг нати-бути, Сначала его глаза натурально загорелись самым настоящим огнем. Девушка буквально видела всполохи пламени, которые полностью закрыла радужку. Потом все это начало выплескиваться наружу, и вот тут Леночка поняла, что-то надо делать. Нет, ну бывало, доводила она людей до белого коленя. Утверждают, характер ужасный у нее. Но чтоб так? Вот не зря говорят про бесплатный сыр, который в мышеловке. Виконт вдохновляюще душевно описывал ей прекрасное будущее, а она, идиотка, уши развесила. Хотя, нужно признать, после всего случившегося герцог не стал для нее менее привлекательным. Даже наоборот, ужасно хотелось понять, что конкретно происходит с этим человеком. Но если в общем, то что конкретно происходит в этом мире? К тому же ночью ей снились странные сны. Ромашковое поле, по которому куда-то вдаль уходил мужчина. Леночка вроде как пыталась его догнать и посмотреть в лицо, но ни черта у нее не выходила. Потом сельская пастораль сменилась шикарными покоями, в которых на кресле-качалке сидела молоденькая девчонка лет 20. Что удивительно, незнакомка держала в руках пяльца, вышивая какой-то узор. Но уж точно занятие совсем не подходящее для юной красавицы. А была она завораживающе красива. Длинные черные волосы спускались водопадом почти до пола. Глаза темно-карие, столь выразительны, что нет сил оторваться. Просто олененок Бэмби в человеческом обличии. И вот эта странная особа, увидев Леночку, вдруг улыбнулась и погрозила пальцем, мол, а ну-ка прекращай баловаться, после чего сон оборвался. Пойди разберись, к чему такая страсть приснится. Адептка Соул. Поначалу девушка не поняла, к кому вообще обращается мастер Рената, пока соседка не толкнула ее в бок. Точно, Соул. Нужно как-то привыкнуть к новой фамилии. Вы совершенно не слушаете меня, вам не интересно? Или, может, вы достаточно знаете о целительстве, чтобы тратить время на мои лекции? Тогда позвольте подойти и показать то, о чем я сейчас говорила». Елена Михайловна покосилась в конспект, сидящий рядом девушки. Какая-то формула. Одно прибавили к другому и вывели итог. «Да пожалуйста. В конце концов, ничего опасного в данной магии нет. Лечение, оно в любом мире лечение». Лена поднялась с места, а затем уверенно направилась к кафедре, на которой лежали какие-то травки и стояла большая колба. «Будьте так любезны, адептка Соул, продемонстрируйте нам способ приготовления сонного зелья. Вы же хорошо меня слушали?» Леночка неопределенно пожала плечами, откровенно врать, будто впитывала азы науки, не стала. Вдруг они тут еще мысли читают. Ну и говорить, что пропустила все мимо ушей, тоже сочла лишним. «Так. Вот несколько видов трав. Очевидно, их нужно смешать. Тем более в конспекте соседки было написано что-то подобное». Подумав, девушка решила, сонное зелье – это не ядерная бомба, вреда не принесет, а потому взяла все, что есть, и бросила в колбу, где непонятным образом бурлила, исходя то ли паром, то ли дымом, мутная жидкость. «Чудесно!» «Далее!» Голос мастера Ренаты буквально сочился ехидством. Леночка подняла взгляд на своих сокурсников. «Да уж, это тебе не в родном вузе, где каждый найдет способ подсказать». Тут все сидели, пряча глаза в конспектах. Лишь Мартин делал рукой жесты, проводя ею туда-обратно. Что он имел в виду? Девушка, решив, будто он показывает дальнейшие действия, повторила манипуляцию ладонью за своим несостоявшимся ухажером. Ничего не произошло. «Послушайте». Лена повернулась к мастеру Ренате, собираясь покаяться, что ничего не слышала и не записала. Преподавательница стояла с закрытыми глазами, слегка покачиваясь и немного даже похрапывая. «Издевается, что ли?» «Эй!» Девушка ткнула мастера указательным пальцем, отчего та очнулась сильнее, а потом плашмя, словно соляной столб, рухнула на пол. «Чё это?» Леночка беспомощно посмотрела на сокурсников, которые в ответ таращились на нее. «Соул мастера убила!» Голос донесся откуда-то с дальних рядов. Тут же по аудитории прокатилась волна коллективного вздоха ужаса. «Эй, вы чего? Я ее вообще не трогала!» «Ты испортила зелье! Специально!» — выкрикнула та самая девица, положившая глаз на Мартина. «С ума сошла?» Елена Михайловна чуть не сказала вслух, что специально точно не могла, потому как вообще не понимает принцип работы пресловутого дара, однако вовремя прикусила язык. С того момента, как Виконт повесил девушке на шею кулон-накопитель, совершенно ничего не изменилось в ее восприятии и состоянии. «Ты не чувствуешь потоков?» – искренне удивился Арак. «Чувствую. Чувствую, что сейчас стукну тебя очень больно. К Конечно, нет. Я даже приблизительно не представляю, на какие ощущения вообще ориентироваться. Может, он не работает? Не переживай, с накопителем все в порядке. Скорее всего, сказывается то, что ты из мира, где нет ни крупицы силы. В любом случае, ты сможешь использовать дар, который собран в кулоне. Плохо, что не чувствуешь его. Возможно, даже не поймешь из-за этого, где нужно приложить больше сил, а где лишь малую толику. Вот и накаркал, гад. Очевидно, приложила, так приложила. «Нужно позвать ректора. Пусть изолируют от нас убийцу», — продолжала надрываться поклонница Мартина. «Эвана как девку-то распирает. Так скоро до рукоприкладства дойдет. Хотя зачем этим одаренным физическое насилие? Сейчас представит Леночку мухой, к примеру, или жабой, и все. Жди потом нового принца в болоте». Неожиданно ровно посреди аудитории воздух завибрировал и пошел круговыми волнами. Елена Михайловна, памятуя, где видела подобную диковинку, тут же отскочила в сторону. Хорош, а то опять куда-нибудь переместят. К этому миру она уже относится со смирением. Да и герцог. Никак нельзя оставлять его одного, пропадет без нее. Однако едва только в центре воздушной карусели вспыхнул огонь, тут же из всей этой круговерти появился объект Леночкиных мыслей. Причем вид у ректора был весьма интригующий. Волосы растрепались, словно он бежал. По лицу от висков к скулам стекало несколько крохотных капелек пота, что вовсе не делало его непривлекательным, а скорее наоборот, давало волю фантазии представить, чем он только занимался. Правда, начинающийся было у Лены приступ ревности сразу остановила зажатая в мужской руке рапира. Судя по всему, герцог банально фехтовал для отточки навыков. «Что за неуч долбился о мои ментальные щиты?» «Пожалуй...» Ректор, как бы это помягче сказать, явился немного раздраженным. А вот внезапно покрасневший, словно зрелый помидор, лицо поклонницы Мартина вполне объясняло, кто именно вызвал герцога. «Крыса!» Леночка прошептала одними губами, чтобы звука не было, а слово выглядело понятно, гипнотизируя при этом соперницу взглядом. «Вы...» Эридан наконец заметил Елену Михайловну. Голос мужчины при этом звучал как-то устало, словно все гадости, которые происходят вокруг него, связаны только с ее присутствием. Отчего-то я совсем не удивлен. Леночка хотела была возмутиться, но потом посмотрела на лежавшую бревном целительницу и стыдливо опустила глаза. Да уж, можно представить, как вся эта ситуация выглядит для несведущего человека. Похоже, Виконт здорово прогадал со своим планом свести их в закрытом заведении, дабы они узнали друг друга получше. Такими темпами Лена не замуж за герцога выйдет, а скорее добьется устойчивой ненависти.